Вовлечение клиента в презентацию. Существует множество приемов, которые вы можете использовать при проведении презентаций. Давайте остановимся на самых важных из них. Помните, что прежде всего презентация должна быть логичной. Вы должны переходить от общего к частному. Также представляйте свойства вашего продукта в убывающем порядке, от наиболее важных к наименее важным. Следующий прием – постарайтесь вовлечь клиента и поддерживайте его вовлеченность в течение всего процесса презентации. Известно, что если клиент будет просто сидеть как истукан и просто слушать и наблюдать за вами, он вряд ли скажет «да» в конце презентации. Наиболее успешными агентами по продажам являются те, которые проявляют активность. Они во время презентации двигаются, используют подходящие жесты, они предоставляют клиенту информацию, они получают информацию от него. Они заставляют его принимать участие в расчетах. Они просят его записать какую-либо информацию. Или же они сидят рядом с ним, производят записи сами, задают клиенту вопросы и заставляют его на них ответить. Заставьте клиента двигаться. Если вы можете заставить клиента подняться с кресла и сесть за стол, или пойти продолжить переговоры в другом офисе, или пойти на кухню, все эти действия помогут ему расслабиться и будут способствовать принятию покупательского решения. Если же он просто будет неподвижно сидеть в течение всей презентации, то можете быть уверены, что он не сдвинется и в самом ее конце. Один из приемов, который я открыл лет 20 назад, состоит в следующем. Если клиент и вы находитесь по разные стороны большого рабочего стола, спросите его, не могли бы вы присесть где-нибудь еще, или не смог бы он сесть рядом с вами. Если он скажет, нет, это самое удобное место, что у нас есть, скажите, не будете ли вы возражать, если я возьму стул и сяду рядом с вами и продолжу презентацию с вашей стороны стола. Я научился этому у блестящего специалиста по продажам, когда мне было лет 20. Он мне тогда сказал, что как бы странно это ни звучало, но никто никогда ему не отказывал в этом предложении. И действительно, я сам использовал этот прием с менеджерами младшего и старшего звена и даже с президентами крупных корпораций. Я их спрашивал, не возражаете, если я подойду и объясню это с вашей стороны стола? И за всю мою карьеру продаж никто никогда не ответил мне «нет». Это очень интересно. Как только вы переходите на их территорию, они начинают чувствовать себя более расслабленно, более комфортно и становятся более открытыми для вашей презентации. Используйте наглядные пособия. Они в 15 раз убедительнее, чем слова. Помните, говорить не значит продавать. В среднем внимание потенциального клиента хватает только на 3 предложения. Как только вы произнесли эти 3 предложения, один за другим без перерыва, чтобы задать вопрос или показать иллюстрацию, продемонстрировать конечную пользу вашего продукта, внимание человека начинает рассеиваться. В среднем человек думает со скоростью 400-500 слов в минуту, а говорит со скоростью 100-150 слов в минуту. Когда вы говорите, человек тратит 2/3 своего времени на обдумывание этой информации. Поэтому, если вы не будете задавать ему вопросов, если вы будете просто продолжать говорить, вам не удастся добиться продажи. Говорить не значит продавать. Только задавая вопросы можно добиться продажи. При умело проведенной презентации любую информацию можно превратить в вопрос. Или, по крайней мере, чередуйте информацию и вопросы. Информация – польза – вопрос. Информация – польза – вопрос. Начинайте пробное завершение продажи с самого начала презентации. Пробное завершение продажи – одно из самых действенных способов продажи. Оно также называется проверочное завершение продаж. Необходимо использовать этот способ в течение всей презентации для того, чтобы увидеть реакцию клиента на то, как вы справляетесь со своей задачей. По-прежнему ли вы на правильном пути? По-прежнему ли вы говорите о том, что его действительно интересует? Вот некоторые из вопросов, которые вы при этом можете использовать. Я понятно объясняю? Или это то, что вы хотели? Или вам это нравится, это принесет вам реальную пользу? Эти вопросы вы можете использовать, чтобы увидеть реакцию клиента. Например, вы продаете продукт, представленный в 3 различных цветах. Вы спрашиваете клиента, какой цвет он предпочтет. Клиент выбирает, допустим, синий. И вам уже не надо говорить про продукцию другого цвета. Вы просто продолжаете, на чем остановились. Или, например, вы продаете копировальное оборудование, печатающее со скоростью 500 копий в час вместо 250 у стандартной модели. Вы спрашиваете у клиента, является ли для вас важной возможность получения большего количества копий за короткий промежуток времени. Если клиент говорит «нет», вы переходите к другим свойствам вашего продукта. Помните, все, что вам нужно делать, это подобно детективу выяснять, какие из свойств предлагаемого вами продукта наиболее важны для вашего клиента. Если клиент отвечает отказом на одно из этих свойств, это не значит, что он ответит «нет» вашему предложению. Он просто говорит «нет» одной из характеристик вашего продукта. Основное отличие между профессиональным продавцом и неопытным продавцом в том, что неопытный продавец обрушивает на клиента поток информации, продолжает говорить до тех пор, пока не дойдет до конца презентации, и только тогда останавливается. Профессионал же преподносит информацию частями, разбавляя ее вопросами, и всегда смотрит за реакцией клиента. Всегда поддерживает клиента в заинтересованном и вовлеченном состоянии.